У Кузака никак не получалось поспеть за незнакомцем. Мужчина перемещался непринужденно и очень быстро. Он бы получалось держаться наравне с врагом, но он ведь никогда не устающий голем. Даже Юма приходилось нелегко. Всех ее сил хватало лишь на то, чтобы не отставать. А значит, зайти за спину незнакомцу и вместе с Энпой зажать его с двух сторон у нее вряд ли получится. На дереве позади незнакомца и слева сидел Сирыня. Кичи, похоже, не заметил Харухира. Харухира же, прячась за деревьями, двигался вперед. Его чувства словно вытянулись за пределы тела, охватывая все вокруг него. Земля, трава, кора деревьев, ветер. Он осязал все это разом. Пожалуй, это первый раз, когда он с такой полнотой вошел в это состояние. Иногда, когда Харухира примеривался для удара в спину, перед ним появлялась тусклая линия света. А это ее аналог для скрытности? Полное погружение. Словно предвидение. Не как-то линия, скорее просто ощущение. Стоит поступить вот так. Или скорее нужно поступить вот так. Как будто у меня есть выбор, и в то же время выбора нет. Каждый определенный момент есть всего один вариант поступка. Я выбираю, не имея выбора. Можно, наверное, назвать это судьбой. Я никогда не решаю. Все уже решено. Харухира зашел за спину незнакомца в давно предвиденный момент и в предвиденном месте. Тот отскочил назад, уходя от очередного удара Энбы, и отвлекся, глядя перед собой и влево, на Шихору. Шихору спускалась с диких скал, с ней были Мэри и Ситора. Волшебница нацелила Дарка. Вперед! Элементаль понесся к незнакомцу. Мужчина не отступил, он развернулся и побежал. Как же он все таки быстр! Оторвавшись от Энбы, незнакомец перебросил меч в левую руку и, видимо, собрался вычертить правый элементный глиф. Юма и Кузак не успели догнать его. Энба тоже. Харухира не нужно было решать, когда выступить вперед. Он уже двигался. «Молим им паук», – произнес мужчина. Сгусток света. Еще одна магическая стрела. Незнакомец подпустил Дарка как можно ближе и ударил своим заклинанием. Столкновение снова породило вихрь, и в тот же момент Харухира ударил. Он возил свой стилет в спину незнакомца. Благодаря взметнувшему плащ врага порыву ветра, Харухира уже знал, что тот не носит доспехов. Клинок стилета прочный, но тонкий, и может проскочить меж ребер. Однако, если ударить ближе к пояснице, то можно поразить внутренние органы и без риска наткнуться на ребра. Так проще. Можно целиться в почки с любого бока и в печень. Какой бы орган Харухира не поразил, рана вызовет обильное внутреннее кровотечение и со временем приведет к смерти. Но удар в почки причинит кошмарную боль. Неважно, насколько враг вынослив, выдержать такое он не сможет и закричит от боли. Без помощи магии света он умрет. И умрет очень быстро. Неважно, кто он, человек или орк. Скорее всего, то же самое верно и для эльфа или дварфа. Незнакомец, однако, не закричал. Он лишь замычал, дернулся и обернулся. В его голубых глазах отразилось лицо Харухира. Мужчина приподнял левую бровь. С его губ слетел слабый вздох. Выражение не более, а крайнего изумления. «Неплохо», – сказал он. И, не желая признавать поражение, улыбнулся. «Но, увы». «А?» – Харухира осознал. Это была грубая ошибка. Он был слишком самонадеян. Чего он взял, что этот удар убьет врага? Как можно было так сгубить? Это недостаток опыта. Он слишком задрал нос. Решил, что уже опытен и умел. С чего он взял, что враг обычный человек? Даже если он выглядит как человек, это еще не делает его человеком. Возможно, бывают монстры, внешне неотличимые от людей. Мысли одна за другой проносились в голове Харухира. Сбивая его, впрочем, все равно было уже слишком поздно. Мужчина обхватил его рукой за шею, рванул на себя и присел. Это как прием дзюдо пронеслось в голове Харухира. Дзюдо? Мир вокруг него вдруг перевернулся вверх тормашками. В следующий момент Харухира осознал себя лежащим на земле. Мужчина сидел у него на груди, глядя сверху вниз. «Я вообще-то не очень люблю бить людей. Это варварство, знаешь ли». Слова незнакомца разительно противоречили его действиям. Он прижал ладонь к подбородку Харухира. «Но это не совсем удар, в общем-то. Странный прием, от которого сотрясся мозг и помутилось в глазах, а тело словно разом обмякло. «Малимэм паук». Произнес мужчина, вычерчивая глиф. «Эй, ты что? Стой!» Магическая стрела. Сгусток света полетел вниз. Такой удар даром не пройдет, ни за что. Казалось, все это происходит с кем-то другим. Возможно, из-за по-прежнему затуманенного разума. Сгусток света летел прямо в лицо Харухиро. Как же ярко. Он услышал хруст ломающихся костей. Нос, наверное. Или скула. Короче, что-то на лице. Было не темно, но он ничего не видел. Вообще ничего. Изо рта вырвался сдавленный вздох. Нос, кажется, чем-то забит. Горло тоже как будто сдавлено. И рот не двигается. Это какое-то оглушение? Харухиро не знал. Все его товарищи выкрикивали его имя. «Стоять!» – приказал мужчина. Харухиро не смог бы куда-то пойти, даже если бы захотел. «Еще шаг, и мальчишке конец», – произнес незнакомец. «Я тоже не слишком-то хочу его убивать. Так что стойте, где стоите. Вы все, ясно?» «Отлично, молодцы. А теперь положите-ка оружие на землю». «О, и ты там. Ты из скрытой деревни, так? Не пытайся спрятаться. С тобой я вижу дня. Серый, не пытайся приказать ему вытворить что-нибудь глупое. Раз он у тебя всего один, значит ты им дорожишь. Вот так, хорошо. Так, и что же с вами делать? Шестеро, включая голема, плюсня и этот паренек. Его я понесу, но остальным придется идти на своих двоих. Можно, конечно, убить вас прямо здесь, но, как я уже сказал, мне это не по душе. Не люблю отнимать жизни без нужды. Понимаете? Буддизм. Или нет? Но если все же придется, моя рука не дрогнет. Но люди в эту долину заходят редко. Я хочу сначала получше вас узнать, прежде чем что-то решать. В конце концов, убить вас никогда не поздно. Донесся откуда-то издалека. До Харухиро голос мужчины. Неужели это все? Харухиро хотел выдержать. Остаться. Он должен что-то сделать. Но его сознание быстро затухало. Добро пожаловать в Джесси Лэнд.